Глава 24. Я с удивлением посмотрел на девушку. Может, мне послышалось? Ничего в ее облике не говорило о том, что ей требуется помощь. Только на мгновение мелькнувший испуг в глазах. Я постарался разглядеть ее лицо, уже скрытое в полумраке и в синеватой дымке, которая змеилась по комнате от курящихся благовоний. «Не беспокой наших гостей, Айя!» — вдруг произнес паладин, подошедший к женщине. Я даже не заметил, как он вынырнул из сумрака зала. «Тем более во время молитвы. Ты знаешь, что всегда можешь обратиться за помощью ко мне или другим братьям!» Продолжил он и аккуратно обнял женщину за плечи. Она ничего не сказала. «Не обращайте внимания», — обратился Оридж уже ко мне. «Наши новые адепты еще не совсем понимают, что к чему. Слушайте молитву и ни о чем не беспокойтесь. Достанет мерзлота вашим домом», — сказал он с легким поклоном. Я смотрел на скайкрафтовую руку Ориджа, все еще обнимающую женщину. Либо паладины сильно легче других классов, либо здесь научились прикасаться к людям так, чтобы их не травмировать. Навык пока мне недоступный. Так, стоп! Это сейчас не главное. Постарался сфокусироваться на какой-то одной мысли и понял, что это чертовски сложно. Мозг вел себя странно. Хватался за любую подходящую идею и начинал за ней следовать. Потом бросал на половине пути и переключался на следующую мысль. И так без конца. В какой-то момент я поймал себя на том, что просто пялюсь на статую Айсфара и разглядываю выгравированные символы на его ступнях, абсолютно забыв и про Ориджа, и про женщину, и про ее просьбу о помощи. Из ступора меня вывел шлем. Всего лишь пискнул и вывел на экран рекомендацию сделать перерыв и пополнить водный баланс. Я согласился, что надо бы. На ощупь дотянулся до столика и сделал глоток молекулярки. До хруста в позвонках выгнулся дугой, насколько позволяло кресло, и попытался сосредоточиться на своем дыхании. Сейчас бы на свежий воздух или под холодный душ. Я посмотрел в ту сторону, куда Оридж отвел подошедшую ко мне женщину. Он продолжал держать ее за плечи и что-то ей втолковывал, наклонившись почти к самым волосам. Мне показалось, что спина Айи вздрогнула. Она попыталась отстраниться от Ориджа, но он мягко притянул ее обратно к себе. Что-то тут не так. Кажется, вся эта благостная хрень не всех здесь устраивает. Но что тогда? Людей здесь держат в заложниках? Для чего? Это же не какой-то секретный бункер. Они во всех соцсетях о себе трубят, не стесняясь, чтобы привлечь новых адептов. Да и не выглядит тут все слишком страшно и безвыходно. Наоборот. Чем не пристанище для тех, кто действительно поверил в какого-то Айсфара и ищет для себя просветления? Ходи себе, извини, колокольчиками целыми днями. А тут просьба о помощи. Но чем я смогу помочь? Может быть и правда, Айя перепутала меня с одним из ледяных братьев в темноте. Я продолжал смотреть на девушку, которая уже опустилась на пол вместе со всеми, и теперь тихо сидела с закрытыми глазами, беззвучно повторяя текст молитвы. Потом нашел глазами Зяблика и Хоук, стоявших у стены. Оридж Хоук слегка покачивался в такт гонгу и звучащим песнопением. Брат Эрик вышел в центр помещения и встал у подножья статуи. За спиной у него выстроились два паладина. Вместе с тем, что охотился возле аванпоста древних, я насчитал уже 5 ориджей. И все одного класса. Разом целую партию нашли или по всем барахолкам их скупают? Скорее второе. Их мало на рынке, но из-за специфики дроидов ценник на них вполне демократичный. Гонг и молитвы стали стихать, пока окончательно не растворились где-то в стенах комнаты. «Верховный свидетель, приветствуем тебя!» произнесли все присутствующие в один голос. «Да станет мерзлота вашим домом!» тихо ответил жрец и дотронулся до кристалла на шее, закатив глаза. «Свидетель Айсфара!» вдруг проговорил паладин-помощник, пока Эрик все еще жмурился. «Наша молитва была услышана! Вы все видели, что кристалл жизни поменял свой цвет! Это означает согласие Великого Айсфара. Сегодня пять наших братьев и сестер объединят свою энергию с энергией мерзлоты, сущего нашего мира». «Мерзлота вечна, Айсфара вечен, мы вечны», — подхватил зал. «Вы готовы, братья и сестры?» Продолжил жрец хорошо поставленным голосом мотивационного коуча, разогревающего стадион. «Готовы? Тогда приступим к очищению перед возмерзанием!» В помещении стало почти совсем темно. Единственным источником света оставался большой кристалл в руке статуи. «Что это значит?» — спросил я у Хоук, которая завороженно пялилась на все происходящее. «Как они соединяются с этой энергией?» «Аскеза и медитация. Все как обычно. Не думаешь же ты, что они себя в жертву приносят?» — ответила девушка. «Почему-то именно так и думаю. Типа, голышом сейчас из шлюза выскочат». «Фу, ну, конечно, нет!» — фыркнула Хоук. «Сейчас подготовка, а потом действительно выйдут в мерзлоту, но в скафандрах». «И вернутся?» «Нет». В голосе девушки послышалось раздражение. «Уйдут в бункер в горах, где посвятят себя только медитации». «Вот так просто и уйдут, как на прогулку?» «Ну что ты пристал, а?» — фыркнула Хоук. «Дойдут только достойные. Это естественный отбор». «То есть люди, возможно, умрут, а ты так просто про это говоришь?» «Это же их выбор!» Дроид Хоук пожал плечами. «А вернуться?» «Это уже без понятия. Все, не мешай мне!» — отмахнулась Хоук и восторженно произнесла. «Смотри, как красиво!» Я перевел взгляд на стены в помещении. Символы. Они были повсюду. Проступили на стенах и на потолке. Чем-то они даже походили на те, что я видел в своих снах и находил в пещерах. Но все же это были не они. Как ни вглядывался я и не мучил искорку, так и не смог найти ни одного знакомого. Было что-то общее в начертании отдельных слов, но не более. Дым от благовоний повалил сильнее, постепенно заполняя собой комнату. Кристалл статуи снова поменял цвет, и на этот раз стал серебристым, а в следующий момент как будто наполнился едва видимой пыльцой изнутри. Я ощутил, как голова стала тяжелой. Захотелось положить ее на подушку, закрыть глаза и провалиться в сон. Увидел, как зяблик присел у той стены, на которую облокачивался. Рядом с ним опустился на пол и рыжий мальчуган. Верховный свидетель пропел что-то на непонятном мне языке, и десятки голосов подхватили его песню. Словно сами стены вторили молитве. Пять человек, трое мужчин и две женщины, вышли на середину зала и опустились на колени перед Эриком. В одной из женщин я узнал Айю. Заметил, что в отличие от своих братьев и сестер, она не улыбалась, а напряженно смотрела в центр круга, сцепив руки на коленях. «Ребята, здесь что-то нечисто», — встревоженно сказал я по внутреннему каналу ястребам. «Опять начинаешь?» — вяло огрызнулась Хоук, которая уже, по-моему, сама была готова упасть в объятия великого Айсфара. «Одна из женщин, которая находится сейчас в круге, просила меня о помощи, но ей не дали договорить», — объяснил я. «Ты видишь подвох там, где его нет», — подключился зяблик. «Ну, посмотри вокруг, тут же дети, все счастливы, и такая чистая энергия, что у меня по телу аж мурашки бегут». «Так, похоже, птички спелись или даже спеклись. На меня тоже это тягучее расслабление действовало, затормаживая мышление. Но у меня еще получалось сопротивляться. А у них уже все. Критическая часть отвалилась. А может, шлем у меня просто получше». Я последовал совету Уайта и внимательно всмотрелся в лица людей, которые наблюдали за жрецом и теми сектантами, которым сегодня предстояло совершить великий переход. Да, большинство из них сохраняли на лицах счастливое благодушие. Кто-то повторял слова молитвы. Кто-то упал на колени, завороженно глядя на кристалл. Кто-то перебирал в руке связку колокольчиков, звон которых вплетался в пение верховного жреца. Но были и другие лица, напряженные, со сжатыми губами и стеклянным взглядом. Я заметил, как один мужчина переминался с ноги на ногу, словно не находил себе места. В какой-то момент он развернулся спиной и попытался выйти из комнаты, но вездесущий паладин мягко вернул его на место. Меж тем Эрик очнулся и поднес каждому, кто сидел в кругу, чашу с каким-то напитком. Все четверо благоговейно сделали по большому глотку, а Айя замешкалась. «Вкушайте!» — настойчиво проговорил жрец. «Вкушайте эликсир сущности вечных льдов! Пропитайте себя им! Наполнитесь светом! Почувствуйте, как ваше тело обновляется! Станьте сильными! Приготовьтесь к тому, чтобы принять в себя энергию! Энергию самой мерзлоты!» «Мерзлота вечна! Айсфара вечен! Мы вечны!» — раскандировал зал. А я все еще нерешительно держала чашу в руках. Тут, за ее спиной, появился паладин и положил руки ей на плечи. Женщина еще немного помедлила, но в конце концов поднесла чашу к губам и сделала глоток. Эрик забрал чашу у нее из рук, погладил Айю по волосам и отошел на свое место. «Освободитесь!» — воскликнул жрец. «От всего, что держит вас, что мешает чистому пути, что сдерживает дух! Отриньте мирское!» На этих словах паладин достал тач-панель и обошел с ней маленький круг. Останавливался перед каждым участником, ждал, пока они что-то там понажимают, и шел дальше. «Ага, вот и откинули мирское. Что там, интересно? Отказ от претензий или перепись недвижимости на Эрика? Под соусом освобождения. Но здесь как раз все понятно. Практика стандартная. Небось, еще и кредитов набрали. А это вас тоже не смущает?» Снова обратился я к ястребам. «Их же кормить кто-то должен, пока они будут медитировать», — возразила мне Холк. «И потом, может, это не имущество, а правило безопасности перед ритуалом». «Ты сама-то в это веришь?» Холк мне не ответила. Я перевел взгляды на стены, на которых все еще светились загадочные символы. Хорошо бы отсюда выбраться, и пока все заняты освобождением людей от их собственности, попытаться разведать, что к чему. Прислонился к стене и пощупал ее руками. Прямо за мной располагалась небольшая ниша. Сделал пару шагов назад и оказался в каменном углублении. В общий круг вернулся уже мой двойник, который все чаще становился чуть ли не самым важным моим навыком. Надо бы его в следующий раз еще прокачать. А пока я активировал маскировку и вдоль стеночки бесшумно пробрался к выходу. Раскочил мимо паладина, который снова внушал что-то потерянному мужику. Того уже возвращали. Я вышел в гараж и осмотрелся, подкрутив настройки шлема. Заметил несколько затухающих шлейфов вокруг машин и целую вереницу следов, уходящих в темную нишу в дальнем конце ангара. Подкрался туда и замер, услышав шаги. Дверная панель отъехала в сторону, и из ангара вышли два дроида, которые несли большой квадратный ящик, плотно закрытый крышкой. По всей видимости, это еще один атрибут ритуала. Разбираться, что к чему, времени у меня не было. Пропустив их мимо своего укрытия, я быстро юркнул в закрывающуюся дверь и оказался в пустом коридоре со стеллажами вдоль стен. Судя по этикеткам на коробках, я попал в кладовую с едой. «Кажется, дальше свет Айфара уже не проникает», — заметил я. Энергетический след мигнул еще раз на середине комнаты и пропал совсем. Слабенькие дроиды оказались. «Искорка, твой выход. Есть здесь что?» Я дал команду дрону, а сам стал осматривать стены, пытаясь понять, как мне действовать дальше. Вернуться в общий зал, пока есть такая возможность, и попробовать разведать. Но идеальный момент был именно сейчас, когда все дроиды заняты на ритуале. С другой стороны, торчать в пустой комнате, куда кто-то может зайти, тоже так себе занятие. Я прошел вдоль стен, двигаясь строго под сканером дрона, и за одним стеллажом увидел, что стена намного тоньше остальных. Провел рукой по шершавому камню, осмотрел полки и заметил несколько едва различимых царапин, словно стеллаж двигали. Растучал и продавил все выпуклости, и под средней полкой, под самой неудобной, сверху не видно, а если присесть, то опять не видно, но уже снизу. Нашел маленький рычажок. «Ха! А я и без супертехнологий на что-то гожусь еще!» Дернул за рычажок до щелчка и потянул на себя. Дверь поддалась, и я оказался в новом коридоре. Нашел там лестницу и небольшую лифтовую площадку без стенок. Спустился, оказавшись в подвале, чуть ли не под общим залом. Казалось, что потолок и стены вибрируют от звуков хорового пения. Вдоль стен располагались стеллажи с ящиками, но если наверху на них хранилась в основном еда с водой, то здесь аккуратные стальные боксы с каким-то оборудованием. Я вскрыл ближайший и увидел странный дефибриллятор. Абсолютно новый, даже пленка на мониторе еще сохранилась. В противоположном конце помещения виднелось несколько дверей и три бокса для Ориджей. В одном из них нашелся еще один паладин. На стене над боксами были прикреплены таблички с именами. Брат Эрик, брат Ласло, брат Кун. «Ясно, у брата Эрика тоже Оридж», — прокомментировал я, осматривая дроида. Какого-то дополнительного знака, который говорил бы о просветлении, на нем не было, только символы покрупнее. «Искорка, откуда у них столько паладинов? Они здесь закопаны где-то?» «Это не паладин», — неожиданно сказала Искорка. «Я заметила несоответствие в ваших примитивных переводах. Правильный перевод — палач». «В смысле?» «Их еще называли «выжигатели мозгов». Специальная боевая серия, разработанная для поражения непосредственно операторов. Впитывая энергию напрямую из мерзлоты, палачи способны пропускать ее через себя, концентрировать и направлять, поражая и дроида, и оператора». «Класс! А почему раньше не сказала?» «А ты не спрашивал?» Невозмутимо заявил дрон. Сделал круг, облетая бокс, и вернулся ко мне. «Он сейчас неактивен, опасности не представляет». «Подожди!» — задумался я. «Ты сказала, что его создали? Кто создал?» «У меня нет точных данных, но предположу, что это был Скаймастер одного из самых высоких рангов», — ответила Искорка. «Интересно, а наши свидетели Айсфара сами-то об этом знают?» Спросил я, и, поняв, что Искорка на этот вопрос не ответит, сразу же переформулировал его. «Слабые места есть?» «Большой расход энергии, легкий вес и связанная с этим хрупкость. Для повышения проводимости энергии для создания палачей используются определенные примеси в сплаве», — ответил дрон. «Ладно, походу разберемся. Свидетели показались мне еще подозрительнее, чем прежде, но пока это не преступление». «Хоук Уайт, прием! Как у вас обстановка?» — спросил я, когда заметил, что система отключила двойника. «Что значит «у нас»?» — недовольно отозвался зяблик. «А ты где? Я вроде только что тебя видел». «Осмотреться решил, а то не нравятся мне наши гостеприимные хозяева. Ритуал еще идет?» «Смотри, все самое интересное пропустишь. Сейчас заканчивается подготовка, уже скафандры освещают, и скоро они пойдут на возмерзание». «А все их будут провожать?» «Нет, здесь экраны выкатили. Так будем смотреть. Дуй сюда уже!» «Проверить кое-что хочу. Будь наготове, если вдруг я вляпаюсь. Хорошо?» «Окей», — задумчиво протянул зяблик. «Пойду Хоук найду». Я отключился и сосредоточился на окружении. Еще раз просканировал комнату в поисках лишних свидетелей и попытался понять, что находится за дверьми. Выбрал ту, за которой фанило больше. Приоткрыл. Убедился, что путь чист, и юркнул внутрь. Будто в другой мир попал. Наверху и сзади интерьер был самым обычным. Сталь, бетон, немного дерева. А здесь все иначе. Яркий свет, белые стены, много стекла. Что-то среднее между суперсовременной больницей и космическим кораблем. Снова коридор с небольшими, под размер худого и невысокого человека, дверьми. В дверях маленькие овальные окошки, сбоку кодовый замок и табличка. Очередные «брат такой, брат сякой». Я подкрался к первой двери и заглянул в окошко. Там оказалась одноместная каюта. Узкая кровать, стол и операторское кресло, в котором кто-то сидел в шлеме. Лица не разглядеть, только борода торчит из-под шлема. В остальном — обычный худой мужчина. В данном случае никто иной, как брат Ласло. Беспокоить его я не стал. Наоборот, сразу скрылся, как только услышал скрип кожаного сиденья. Прошмыгнул все каюты насквозь, насчитав 8 штук, и вышел в следующую дверь в конце коридора. «Спаси меня, Айсфара!» Только и смог промямлить я, когда увидел, где оказался. Я сам не заметил, как в руке активировался скаут-ган. Больше всего эта комната походила на стоматологический кабинет в его истинном пыточном варианте. В центре стояло большое эргономичное кресло. В изголовье крепился шлем с кучей датчиков и торчащих в разные стороны проводов. На подлокотниках и внизу, там, где ноги, стальные зажимы, плюс несколько ремней на уровне груди и пояса. Кресло было пустым, но на потертой светлой коже виднелись бурые засохшие пятна. Рядом с этим креслом, на мониторе, которому вели все провода, стояла небольшая тонированная стеклянная капсула. На ее стенках отображалась проекция с непонятными данными. Точно как на мониторе дефибриллятора. Разноцветные циферки и графики. Не знаю, на меня ли эта штука среагировала, или у нее цикл какой-то завершился, но экран мигнул. Картинка поплыла, и тонировка стала прозрачной, показав, что было внутри. Оригинал. Фоггер. Шлем. Оторванная голова дроида с торчащими из рваной шеи проводами. Визор погашен, только испускает ровное краткое сияние, словно в такт биению сердца. Я подвис, стараясь осознать, что я вижу и что вообще здесь может происходить. «Ты еще не готов принять в себя дух великого Айсфары?» За спиной раздался голос паладина, которого мы встретили на аванпосте. Он стоял в дверном проеме и уже принял боевую стойку. Словно какой-то шаолинь, он начал водить руками перед собой, формируя зачатки энергетического потока. «Ты же понимаешь, что даже сломай ты моего Ориджа, я все равно всему миру расскажу, что здесь происходит!» — спросил я. Была все-таки надежда, что они и правда не знают свои возможности. Но ответ свидетеля эту надежду развеял. «Ты недооцениваешь силу моей веры и, кажется, редко встречался с палачами!» С этими словами в визоре дроида зажегся огонь. «Окей», — протянул я. «А ты, похоже, вообще еще не встречался с ассасинами».